это собрать, все это тщательно склеить, все это сделать для нас в самую темную ночь. Мы с тобою вдвоем встретимся и умрем на развалинах мира вдвоем. И умрем на развалинах мира вдвоем, на развалинах мира вдвоем, на развалинах мира вдвоем, на развалинах мира вдвоем.